Итак, леди и джентльмен, сегодня я король ящеров в шапке Мономаха, которая, как известно, слишком тяжела для обычного человека. Маэстро, будьте добры, что-нибудь менее драматичное. Прекрасно. Итак, дамы и господа, иногда я спрашиваю себя, ради чего все это? Почему тысячи и тысячи творчески одаренных молодых людей в определенные периоды времени рвутся на сцену трагического цирка, чтобы, сотворив факел из своих сердец, подарить миру свое сальто-мортале? И вообще, на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это пассионарное безумие? Итак, дорогие мои, вот он я. На одном из лучших своих концертов, дрожащий от перевозбуждения, мокрый от пота, с набухшими от напряжения на шее и висках венами, с блестящими от слез глазами, с неповторимо драматичной интонацией говорю о том, что есть вещи, о которых мы знаем и о которых не знаем, известные и неизвестные, а между ними есть двери. И чтобы стать целостным, вам нужно пройти сквозь меня на другую сторону. Для этого я здесь. Итак, дамы и господа, я сегодня один из главных героев мифов и легенд психоделической Калифорнии. Трагический козлоногий поэт, актер и певец, тот, кто, узнав о смерти Джимми Хендрикса и Джанис Джоплин, пророчески произнесет: «Я буду третьим». К этому времени я уже не хотел быть королем кислотного оргастического рока, я устал быть королем ящеров, все эти придуманные мной самим ярлыки, которые молодежь во всем мире с таким восторгом вздернула на древко, как знамя, уже не выражали того, чем я чувствовал себя на самом деле, а найти новый, соответствующий моему настоящему масштабу образ мне никак не удавалось. Поэтому в попытке стряхнуть прошлое и подпитать свои севшие батарейки я срочно сбегаю в Париж, город искусств и любви. И вот она, моя последняя ночь, дамы и господа. Смотрите и наслаждайтесь. По словам моей жены Памелы, все началось с того, что ее разбудило мое тяжелое, хриплое, прерывистое дыхание. Она разбудила меня, и я, чувствуя сильные приступы тошноты, долгое время провожу над тазом, который Памела периодически меняет. Потом я попрошу ее набрать мне горячую ванну и идти спать, категорически запретив ей вызывать врачей. Через несколько часов Памела проснется. Обнаружит, что меня рядом нет, войдет в ванную комнату и увидит меня, лежащим в уже остывшей воде. У носа будет темнеть тонкая струйка запекшейся крови. Мое лицо будет ангельски чистым. И я буду улыбаться. Сначала Памеле покажется, что я разыгрываю ее, но пауза будет слишком долгой, и в конце концов она поймет, что сердце ее шального возлюбленного уже не качает свою зелено-черно-фиолетовую кровь. Так она и будет любоваться на мое чистое лицо вечного мальчишки-хулигана, пока не уснет тут же на полу ванной комнаты. Слухи о моей смерти распространятся почти мгновенно. Естественно, поначалу никто не поверит. Все будут уверены, что, подобно Джеймсу Дину Элвису, я инсценировал свою смерть. Эта идея будет будоражить умы людей еще несколько лет, но когда через 3 года от передозировки героина умрет и Памела, все тайны, касающиеся подлинной истории и причины моей смерти, она унесет с собой. И все поймут, что грандиозный спектакль, сорвавший голову не одному миллиону молодых людей, окончен, и пора расходиться по домам. Обидно только, что никто из них так никогда и не узнает, сбылось ли мое желание, которое я прохрипел как-то на одном из концертов, что я не хочу умереть от старости или во сне, или от передозировки, что я хочу ощутить... Что такое смерть? Хочу услышать тембр ее голоса, почувствовать на вкус ее слюну, почувствовать ее аромат, ее дрожь. Смерть дается только однажды, скажу я, и я не хочу пропустить этот акт любви. Итак, дамы и господа, вот оно. 7 июля 1970 года, 9 часов утра, гроб с моим телом опускают в землю кладбища Пер-Лашес, где среди других похоронены также такие мои знаменитые роли, как Оскар Уайльд, Эдит Пиаф, Фредерик Шопен. Я же со своей знаменитой лукавой ироничной улыбкой, как вы можете видеть, любуюсь на всю эту скорбно-пафосную комедию, цинично поплевывая сверху вниз. Люди же раскрывают свои зонтики и думают, что это дождь. И ни один из них так и не поднимет голову вверх и не подмигнет мне и не улыбнется, как бы говоря, «Я понимаю тебя». Вот что досадно. Ну? И как мы вам сегодня...